А как, древний значит, или не древний? Ну, я не совсем древний, как ты назвал меня, в том понятии, которое ты вкладываешь в это слово, и не совсем живой, и читает мысли. Разумеется, читаю, потому что это виртуальное пространство создано нейроимплантом у тебя в мозгу в коннекте со мной. После того, как ты коснулся терминала, я смог идентифицировать тебя и активировать твой имплант на создание защищенного канала. Я замер с открытым ртом. Вы знаете ощущение, когда внезапно бейсбольной битой да под дых? Не знаете? Ну так я вам скажу, что мое состояние в этот момент было очень похоже. Когда внезапно не хватает воздуха и твое сознание пытается провалиться в спасительную тьму. Да, я знаю, кто ты, поэтому мы говорим с тобой без этой древней словесной шелухи, хотя твои знания не совсем позволяют мне оперировать теми терминами, к которым я привык, и мне приходится подстраиваться под твою лингвистическую матрицу. Присядешь, разговор будет долгим. Рядом со мной возникло кожаное кресло, и я, потрогав его, дабы убедиться, что это наяву, присел. Да, надо же, никогда не думал, что попаду наяву в киношную сцену с Морфеусом, который внезапно выглядит как белый старикан наподобие того, каким я был в своем мире. Мой собеседник рассмеялся. Ну, если ты так хочешь. Внезапно темнота сменилась на обшарпанную комнату из фильма, а голый старик переместился в большое кресло и оделся в черный кожаный плащ. Очков не хватает. Маленьких, круглых и черных очков. Очки тут же появились у него на носу. Так значит, я могу управлять этим пространством, как он там сказал. Мой имплант, ну ладно. На голове у старика возникла шляпа с засохшей розой. Старик снова рассмеялся и с довольной улыбкой покивал головой. Быстро соображаешь и быстро адаптируешься. Да, обстановка вокруг будет такой, какой ты желаешь ее видеть, и зависит только от твоих настроек на виртуальную среду. Я задумался. А если так, пространство вокруг мгновенно изменилось на, да более знакомой, обстановку моей квартиры в Москве. Я судорожно встал, подошел к окну и выглянул. Затем открыл створки, тут же летний, горячий ветер подул мне в лицо и раздул занавески, и звуки улицы, шум машин, скользящих по шоссе, веселые голоса детей, играющих на старой детской площадке в тени старых вязов во дворе моего дома, пение птиц, шум листвы, что сжалось в груди. Еще пару месяцев назад я выходил из квартиры в магазин, а потом, как вчера, мда, удивительно точная и полная иллюзия. Я обернулся. Старик сидел в кресле и снисходительно за мной наблюдал. Это же иллюзия, конечно. Ты высказал подсознательное желание, а имплант реализовал. Я хмыкнул. Что ж, начнем сначала. Все-таки кто ты и откуда эта высокотехнологическая фигня в этом мире? Ну, мое название ничто тебе не скажет. Это всего лишь буквенно-цифровой код. Но если ты хочешь, то изволь, IR 563-12-456. Такое название мне присвоили создатели, но лично я предпочитаю, чтобы меня называли наставником. Хотя если захочешь, можешь называть меня, как угодно. Хоть горшком назови, правда, в печку меня сложно поставить. Старик захихикал. Я ЦИР, цифровой искусственный разум исследовательской базы Российской империи. Хотя где сейчас та империя? Да уж, свезло так свезло. В самом центре средневекового государства напороться на говорливый и древний искусственный интеллект с сомнительным чувством юмора, причем весьма либеральный. Высокотехнологическая же фигня, как ты говоришь, находиться здесь уже больше 5000 лет, под горой, на которой сейчас стоит дворец здешнего правителя. База находится на глубине 655 метров ниже поверхности Мирового океана. То есть от географической точки, на которой мы сейчас находимся, помещение базы находится на глубине 843 метра. МДА, ничего себе. База просуществовала, как он сказал, больше 5000 лет, с работающей электроникой. Сильны были древние проектировщики и строители. Хотя в свете этих событий я чувствую, что история в нынешних книгах как-то не так представлена. Это еще мягко сказано. Хотя я начал подозревать, что что-то тут нечисто, когда стоял перед дверью в тайную комнату императора. Слишком уж технологичное помещение, да и перекосы в развитии общества были слишком очевидны, слишком неестественны. Старик кивнул моим мыслям. Я понимаю, что у тебя много вопросов, и я постараюсь на них ответить, но у нас ограничено время. Дело в том, что сейчас твой мозг перегружен, потому что он строит модель виртуального пространства с ускоренным временем. Минута в реальности, 10 здесь. Кроме того, твой нейроимплант поврежден. Я запустил процесс саморегенерации и настройки, но это займет некоторое время. Мда, тяжело, когда ты находишься голым посреди комнаты с прозрачными стенами. Что значит нейроимплант поврежденный, откуда он взялся в моей голове? У этого нейроимпланта повреждены некоторые протоколы системы внешней и внутренней коммуникации. Ты не можешь связаться с вычислительным кластером базы, и ты сейчас не можешь им управлять. А как, по поводу откуда он в твоей голове, не знаю. У прочих особей на поверхности их нет. А как ты смог связаться со мной, если, как ты говоришь, нарушена коммуникация? После того, как ты вошел в тактильный контакт с терминалом, я смог узнать, кто ты, считать твою мозговую матрицу и запустить поврежденный имплант на создание виртуального пространства с защищенным каналом связи. Если ты называешь меня наследником, значит ли, что ты готов мне подчиняться? И да, и нет. Объясню почему. Старик поерзал, устраиваясь в кресле. Я провел твою первичную тактильную авторизацию через терминал, но... Чтобы дать тебе нуль доступ к вычислительному кластеру, ты должен пройти авторизацию с терминала на базе, либо восстановив нейроимплант. Что значит нуль доступ? Если выражаться в понятии времени, с которого ты прибыл, это некая вариация админского доступа. Максимальные права. Я насторожился. Что значит время, с которого ты прибыл? Старик почесал нос. Я сравнил твою память с архивными данными, которые мне доступны. С высокой степенью вероятности твое сознание было перенесено из прошлого нашего мира. Так, что я там говорил по поводу биты в живот. А если после живота да по голове, я медленно отошел от окна и сел во второе кресло. Значит, все-таки это моя земля, мой мир, который внезапно, в одно мгновение стал чужим. Моя жизнь, моя страна пропала, ушла в небытие, сгорела в войнах прошлого, а я оказался в будущем, далеком-предалеком будущем. Но вот только о таком ли будущем мы мечтали? Да, меня можно назвать циником, но я мечтал о будущем. В детстве, еще в советские времена, мечтал о том, что настанет коммунизм и полетят в космос космические корабли осваивать безбрежные океаны Вселенной. Постепенно эта мечта угасла, съелась бытовуха и миром, который изменился. Встав взрослым, я мечтал о справедливости и что страна, наконец-то встав с колен, устремится к славному будущему, справедливому будущему. Наивный, да, наверное, но я верил и мечтал, хотя себя в этом будущем не видел, не с моей профессией. А что в результате? Разрушенные континенты, мертвые пустоши на три четверти материка, защитные башни, защищающие неизвестно от чего, заносчивые дворяне и маги, мир, в котором постоянно приходится думать о своем физическом выживании, и моя прежняя профессия становится актуальной. Об этом мечтали? В это верили? Да нет, конечно. Но, с другой стороны, я-то жив, перенесся сознанием в этот чужой для меня мир. Непонятно как и непонятно зачем, но теперь я здесь, и значит, надо выжить, чтобы, как это ни пафосно звучит, изменить мир чуть в лучшую сторону. Мне всегда нравилась фраза «Дорогу осилит идущий». Ну, значит, пойдем. Я закрыл глаза и провел ладонью по лбу. Я не знаю, кто или что тебя сюда перенес, знаю лишь о том, что эксперименты со временем проводились, извиняющимся тоном произнес Цир. Да это сейчас не важно. Сколько у нас есть времени? Я снова провел ладонью по лбу. Я ошибаюсь или у меня голова начинает болеть? Немного. Твой мозг и тело уже на пределе возможностей. Через минуту реального времени ты потеряешь сознание. У меня столько вопросов и нету времени. После регенерации импланта мы сможем общаться напрямую? Да. Сколько займет регенерация? От 3 недель до 4 месяцев. Точнее сказать не могу. А как и когда мы сможем еще пообщаться? Старик пожал плечами и усмехнулся. Собственно, когда захочешь, но здесь есть проблемка. Какая? Это не родной мой терминал, через который ты вошел. Все внешнее оборудование базы сгорело после кваркового взрыва еще 5000 лет назад. Этот узкопрофильный стационарный терминал где-то нашли местные и придумали, как его запитать для связи со мной. То есть они про тебя знают? Да нет, конечно. Они думают, что этот древний артефакт сам в себе. Но, продолжу, для его питания надо универсальную М-энергию, которая может быть от аккумулятора в терминале, который давно сдох, или от внешнего источника питания. Так местные не обладают собственным источником М-энергии, а обладают преимущественно разными аспектами, то они придумали преобразователь, который 4 разнополюсных потока преобразует в 1, универсальный. Ага, М-энергия это по-видимому магическая, а универсальная это судя по всему абсолютная. Но я-то универсал, это так, но, старик хитро прищурился, что ты предпочитаешь разделиться на четыре части, чтобы встать на контакты терминала или поднять шар весом в 1,5 тонны и прикоснуться к его основанию. Мда, об этом я как-то не подумал. Вот-вот, кивнул Цир. Но, чтобы ты не скучал, я могу закачать в нейроимплант информацию по истории из того, что доступно тебе сейчас без нуль доступа. Да, нафига мне исторические справки? Ну вот какой толк мне будет от этого? Информация о магии есть, о расположении других баз, без нуль доступа информация закрыта, развел руками старик. А как получить нуль доступ? После восстановления нейроимпланта и после прохождения его авторизации. Тьфу ты черт, куда ни кинь. Ладно, закачай мне информацию какую можешь. Закачка завершена. Так быстро, хотя кто знает какую информацию он закачал, у тебя осталась минута здесь, после чего ты отключишься, и не волнуйся. Я не могу причинить вреда человеку. Первое правило. Ну надо же, привил робототехники Азимова. Не совсем Азимова, но близко по тексту. Полминуты. Чтобы еще спросить, точно, не надо вербализировать. Я понял, разрываю коннект. Прощай. Обстановка комнаты поплыла и растаяла как мираж. Я снова оказался перед царь камнем с приложенной к нему рукой. Боже, как болит голова и кружится. Перед тем, как потерять сознание, я падая увидел, как на небе высвечивается две фигуры. Огненная красная и кипельно-белая. Глава 23. Интерлюдия. Тренировочный лагерь культа Синоби в горах. Замок главы клана. 4 дня назад. Киноби сидел в своем любимом кресле, перебирая четки и изучая взглядом стоявшего на коленях Гата Ямада. «Так, повтори сначала, как вы упустили объект?» Спокойным голосом сказала бы. Кто-то, кто не знал его, сказал бы, что он говорил это абсолютно равнодушно. Но человек, который стоял перед ним на коленях, очень хорошо знал, что такой голос – это равноценно крайней степени ярости. Гата упал ниц и проговорил. «Мастер, простите меня, мне нет прощения». Абы поморщился. Он знал стоявшего на коленях мужчину очень давно, с самых первых дней основания их клана. Знал и доверял. Он направил Гата с простым заданием – наблюдать за объектом и докладывать. Докладывать и наблюдать. И что? В первый же день объект их заметил, ушел из-под наблюдения и, судя по всему, проследив, где они остановились, доложил наказующим. В результате группу Гата попросту вырезали ночью, хотя до этого наказующие и синоби расходились краями, иногда даже сотрудничали, их не совсем законные услуги много кому нужны. Гата отпустили, отобрав оружие и артефакты. Естественно, каждый в империи знал, что самый страшный позор для синоби – лишить оружия и не дать ему при этом погибнуть в бою. Поэтому Абе понял намек, очень прозрачный намек от императора Святослава. Единственный намек, намеком, но его смысл от него ускользал. Что такого в этом парне, что сам император нарушил их прочное перемирие, которое длится не один десяток лет? Что-то было не так, что-то очень даже было не так, так что Абе был в задумчивости, что делать дальше. Естественно, Святославу такое спускать нельзя, но мстить сейчас. Абе всегда считал, что скорая месть вредит делу. Месть – это то блюдо, которое надо есть холодным. Да и рассказ Гата не выходил из памяти. Старый соратник был уверен, что парень их увидел, не почуял, посредством воздушной либо земляной магии, а увидел, под скрытыми, всех, бред. Это могут делать только видящие, маги, обладающие 3 аспектами, но, насколько он знал, в обитаемом мире было всего 5 человек, которые обладали такими силами. То, что парень был 6-м, никому неизвестным 3-аспектником, Абы мог, конечно, допустить, но, чтобы так вот, свободно гулять по империи с мелкой группой наемников. Бред, конечно же, или все же, вопросы, вопросы. Но самый главный вопрос, куда делся парень, не растворился же он в воздухе? То, что парень был не в иллюзорном обличии, это он знал точно. Достоверно известно, что он творил огненную магию при свидетелях. Все-таки вечером в кабаке Гата удалось разговорить 2 возчиков, сопровождавших парня. А то, что творить магию под иллюзией нельзя, знает каждый уважающий себя маг. Так, что он не мог снять с себя иллюзию и раствориться под своим обычным обличием в толпе. Никак не мог. Но тогда где же он? Все спящие синоби в столице с ног сбились, разыскивая его и нечего. Ноль информации. Странно все это, а об странности не любил. Всегда находится тоненькая ниточка, ведущая к разгадке странностей. Те же свидетели говорили, что парень ехал поступать в академию, а там было всего 2 спящих синоби, и притом они не имели доступа в учебные корпуса. А надо, Абы вздохнул. «Приведи ко мне моего внука, Меланхолично скомандовал он стоящему рядом советнику и обращаясь к лежащему Ницгата. «А для тебя у меня будет еще одно задание. Не выполнишь – умрешь». Гата еще крепче вжался головой в пол. Конец интерлюдии. «Как же болит голова. Я пришел в себя в кровати на своей квартире в академии. Полежал с минуту, тупо пялись в потолок, который, если честно, давно нуждался в ремонте и свежей побелке. Да уж, это не царские хоромы. Лепнины нет». А из украшений разве что мелкие трещинки и небрежно замытые цветные пятна. Интересно, что делали предыдущие студенты, которые проживали в этой комнате? По потолку ногами ходили, тренируясь в левитации или открывали пенный напиток, чтоб брызги во все стороны? Я почему склоняюсь ко второй версии? Сам когда-то был студентом и всю подноготную жизнь в общаге я прекрасно представляю. Я закряхтел, тело одеревенело от долга лежания, и повернул голову, осматриваясь, чтобы обнаружить заснувшую в новом Лену. Рядом с ней стояла табуретка, а на ней медный горшок, который я давеча купил для кухни, и мокрое полотенце, которым, судя по всему, обтирали меня. Осторожно, чтобы ее не разбудить, я сел. Простынка, которой я был укрыт, свалилась с груди, и я с удивлением обнаружил, что обнажен. Хмыкнул и аккуратно поставил на пол ноги. Судя по бодрому солнцу в окне, сейчас уже утро. Да, ничего себе. Я целую ночь здесь провалялся, посмотрел на круги под глазами Лены, и хорошо, если одну ночь. Встал и, покряхтывая, пошел в санузел. На обратном пути напился из-под крана волю и, о чудо, боль в голове начала утихать. Вернулся к кровати, осмотрелся в поисках одежды, не нашел, плюнул и подошел к шкафу, где хранилась сменная. Открыл створку, и, гадство, петли пронзительно и предательски скрипнули. Вот новый же шкаф. Лена, вздрогнув, открыла глаза. «С добрым утром, солнышко!» Приветливо сказал я ей. «Просыпайся и пойдем завтракать». Она сонно похлопала глазками и потом с тихим всхлипом встала, подошла ко мне, уткнулась лицом мне в грудь и начала плакать. «Ох уж эти женщины! Чуть что глаза на мокром месте и плачут в два ручья. Ничего такого ж не случилось, я живой и относительно бодр, а если поем и попью кофе, так вообще буду как огурец. Не подумайте только, что зеленый и пупырчатый. Лен, ну, что ты?» Нежно обнял я ее. «Ну все, переставай плакать». Она еще больше заревела и пробормотала мне в грудь. «Дурак». Я вздохнул. «Ну, вот, теперь полчаса надо успокаивать ее. Кто там говорил, что крутой и независимый воин?» «Ну-ну, разумеется, я об это ей не сказал, а продолжал гладить ее по волосам и спине. Постепенно плач прекратился и перешел в поцелуи. Потом мы перебрались на недавно покинутую мною кровать. Как-то незаметно она избавилась от столь мешающей одежды, а я и так был голым. Кровать надо, кстати, поменять на побольше. В общем, утешение затянулось на все утро, и мы встали только к обеду. Есть хотелось уже просто чудовищно. Продуктов в квартире я не запас, да и для их хранения надо было покупать морозильный артефакт, и мы пошли в облюбованный мною трактир. А что, недалеко от дома и более-менее дешево. Деньги у меня пока были, так что мог угостить мою даму сердца шикарным обедом можно из 8 блюд. Кто говорит, что в основном заказывал для себя? Не верьте этим гнусным инсинуациям. Нет, конечно, как только принесли блюда, я набил себе рот вкусностями, но Лена не отставала от меня и кушала так, что только за ушами трещала. Ну, а что, мы молодые, растущие организмы, нам надо. Грызя жареную куриную ножку, она мне с промежутками, напопить квасу, рассказала и показала в лицах то, что было вчера. Оказалось, что я вышел, постоял замерши минуту у царь камня и грохнулся в обморок до того, как голос известил, что у меня два аспекта, огненный и воздушный, и ранг силы второй. Набежала, конечно, стража. Прибежал маг жизни и объявил, что, дескать, ничего страшного. Такое бывает каждый год со слабыми студентами, которые при контакте с артефактами теряют сознание. Потом меня перенесли домой, и туда же прибежала после окончания церемонии Лена, которая поскандалила с телохранителями на тему того, что хочет со мной остаться. Как она умеет скандалить, я, конечно, знал не понаслышке и, честно говоря, мужикам не завидовал. В результате четырехсторонних переговоров, Лена, ее отец по артефакту связи, начальник отряда наказующих и администрации академии в лице Алевтины Петровны, которая оказалась деканом факультета по боевой подготовке, стороны пришли к соглашению, что Лена остается возле моей бесчувственной тушки на ночь. Наказующие заселяются в оставшиеся три квартиры в моем доме и бдят на охране наших тел. Мда, неудобно перед мужиками. Уж слишком утром мы шумели однозначно. Однозначно и громко. Тем более, что Лена совсем не сдерживала себя и стонала так, что, наверное, и на другой стороне улицы было слышно. В лесу, кстати, она так себя не вела. Ну, это такое. А еще думал, что это наказующие ухмыляются себе в бороды, когда с утра сопровождали нас до трактира. Ну и ладно, пусть завидуют. Вопрос в том, что мне теперь делать со всем этим. Нет, чтобы магу жизни промолчать о причине моего падения. Я более чем уверен, что сказал он это специально. При полной площади народа с академии теперь меня будут считать слабаком. Тем более, что больше никто сознание не терял на оставшейся церемонии. Подростки, они ж злые как в Спарте, слабые должны умереть. Причем это отнюдь не фигурально. Теперь от вызовов на дуэль не продохнешь. Вот помяните мое слово. Я вздохнул. Конечно, надо с этим что-то делать, но с этим можно и подождать. Поживем, как говорится, увидим. Гораздо важнее, что мне делать с полученной информацией от наставника. Конечно, я растерялся и не задал многих важных вопросов, да и где было не растеряться, когда вроде бы смирился с тем, что живешь в чужом средневековом мире, а оказывается, что он вовсе не чужой и не совсем средневековый. Хотя на тему времени и моего мира он ответил уклончиво, с высокой степенью вероятности говорят обычно о том, в чем вовсе не уверены. Самым главным доводом, почему я так думаю, служило то, что в этом мире была магия, а в моем ее не было. Я не беру, конечно, многих шарлатанов и откровенных мошенников, которые наводнила страну после 90-х. Типа, я черный маг, сын тибетских магов, внук черного ведунского колдуна, заклинаю от поноса и на удачу во всех делах и бизнесе. Были, конечно, единицы, способности которых вызывали много споров и вопросов. Их изучали, по ним создавали всякие закрытые комиссии. Но, конечно, на широкую публику результаты этих исследований не выносились. Так как здесь, поднял руку, из нее поток пламени, такого, конечно же, не было. С другой стороны, что есть магия в этом мире? Божественный промысел или неизвестные в мое время законы Вселенной? Может, магия есть проявление протонов, бозонов, тахионов и еще какой научной хрени, которой мы в свое время не умели пользоваться? Вот это основной вопрос, который может пролить свет на вопрос, из этого ли мира я и я. Конечно же, этот вопрос не задал. Ладно, оставим это. Пусть магия будет как черная коробка. Что-то идет на вход, что-то идет на выход. Что в черной коробке, никому не известно. Примем как данность до выяснения причин. Второй, очень насущный вопрос, это по поводу той хрени, что по словам Цера у меня в голове. Кто ее туда засунул и что она может? Хотя по поводу кто, были у меня смутные догадки. Ох, неспроста дед Демидова отправился в это самовольное изгнание. Ох, неспроста. Да и император со мной отнюдь не был честен. Какие исследования они там проводили и для чего, можно пока только догадываться. Что там сказал Святослав? Мой замок временно недоступен по причине прорыва скверны. Ну, надо же, как удачно. Сдается мне, что время, через которое я туда смогу вернуться, растянется очень надолго. Да и вообще, был ли прорыв этой мифической скверны и что она собственно такое? Еще один вопрос к наставнику или к той исторической информации, что мне якобы загрузили в голову. Самое интересное, этот нейроимплант никак себя не проявлял. Не было и обещанной информации об истории. Я попытался вызвать какие-нибудь воспоминания, как это было с памятью Демидова, ноль. Хотя старик сказал же, что имплант поврежден и требуется время на его восстановление. Что ж, подождем, подождем. Время, конечно, невосполнимый ресурс, но что ж поделать. И третий вопрос, какую практическую пользу для выживания принесет мне новое знание об этом мире? Пока выходило, что никакой. Надо придумать, как можно снова переговорить с наставником, а до этого какой смысл рассуждать о несбыточном? Верно, никакого. Надо подумать о насущных вопросах. Как быть и что делать? Глава 24. Я расплатился по счету, кстати, куда большему, чем при обеде с Ромой, и мы вышли из кабака под ручку с Леной. Ну что ж, мы сытые и довольные. Теперь можно прогуляться до центрального корпуса академии. Само собой, ни я, ни Лена не знали результаты вчерашних экзаменов. Я лежал трупом без памяти, а Лена носилась вокруг меня как наседка, обтирая влажным полотенцем, потому что к ночи у меня начался жар, который прошел сам собой где-то часа через два. По словам Лены, я метался по кровати, но слава богу молчал. Неизвестно, что бы я в бреду наговорил. На мой вопрос, почему не вызвала мага жизни, она сказала, ей тоже не понравилось, как он себя повел у царь камня, и чтобы не усугублять моего положения, она не стала его звать. Позвала только командира отряда наказующих. Тот пришел, осмотрел меня, связался с кем-то по артефакту связи и сказал, что это, дескать, нормально. Так бывает после определяющего артефакта. Посоветовал обтирать меня холодной водой и ушел. Лена раздела меня, принесла воду и нашла в шкафу полотенце. Естественно, у нее не было времени узнать что-то насчет экзаменов. Это мне можно было не волноваться насчет поступления, а вот девушка испереживалась на эту тему. Хотя она показала вчера на церемонии то, что я и так знал, стихии огня и воздуха, первый ранг. Насколько я понимал, переживала она напрасно, и вообще у меня сложилось ощущение, что эти экзамены – фикция, проформа. Ну, на самом деле, ведь многие поступающие дети небогатых крестьян, а где крестьянин и где письменная речь или математика, главное это наличие силы, а остальному научит, или заставит выучить. Тем более стимул для простолюдинов был ого-го какой, стать полноценным и хорошо оплачиваемым магом. Конечно, некоторые из этих подростков покупали книги в лавках, но одно дело месяц-два чтения шпаргалки и другое дело, когда тебя учат всем научным премудростям едва ли не с самых пеленок. Я имею в виду дворянское сословие. Соответственно, думаю, и экзамены были строгими только на поверку. Уверен в этом. Если император заинтересован в притоке свежих магов, то все, кто сдавал вчера экзамены и прошли проверку на наличие силы, могут считать себя принятыми. Слова ректора насчет «хочешь или не хочешь сдавать» есть проверка на вшивость, и я думаю, что положительные очки в глазах Рудовой я заработал, да и думаю, в глазах Святослава тоже. Ректор вряд ли бы затеял такую проверку без его дозволения. Сказки о том, что магическая академия есть вольница, сказки про белого бычка. Пока мы шли по улице, Лена мне много чего рассказала про вчерашнюю церемонию, ведь я фактически с нее убыл в самом начале. Двух аспектников больше не было, и нас таких было трое, что уже немало и хоть не является рекордом поступления. Но ректор, как говорила Лена, говорит, сиял. Четверо отказались пройти тест, сославших на плохое здоровье. Ну, это я так понимаю, это те, у кого магического ядра и источника вообще не было. Испугавшись присутствия императора и справедливо рассудив, что те, кому они платили, вряд ли их будет как-то вытаскивать, они предпочли удалиться, дабы еще раз попытаться в следующем году. Забавно, что пятый рискнул выйти к артефакту. Богато одетый парень из какого-то известного рода и, судя по всему, глупый как рыбка Гуппи, вышел и возложил руку на камень. Ну, итог был предсказуем. Его увели под конвоем охраны. На что он рассчитывал, не знаю. Если он надеялся, что родные прикроют его перед императором, то он просчитался, потому как Святослав не захочет терять лицо перед императором чины, который очень внимательно наблюдал за ходом процедуры. Остальные успешно прошли церемонию, и завершающей речи Рудой всех поздравил, сказал, что в этом году поступило 235 человек и что это своеобразный рекорд последних лет. Рассказал и о том, что будет в дальнейшем. После оглашения результатов экзаменов, можно было получить значок студента и считать себя зачисленным в академию. Прибыть на учебу было необходимо 1 августа, что было несколько неожиданно и рушило планы Романа на поездку к родным. С чего такое смещение сроков, ректор не сказал. Единственное, когда будущие студенты стали роптать, добавил, что в этом году вновь прибывшим будет читаться новые предметы и будут дополнительные часы на военную подготовку. В общем, странно и непонятно, а то, что непонятно, вызывает вполне обоснованные подозрения. После чего Рудой попрощался и вместе с императорами ушел с помоста, а Лена побежала ко мне. Я спросил, что насчет Лизы и Ивана, но она не знала, ей было не до них. Странно, если честно, они были искренне рады, когда я предложил им помощь с жильем. Ну ладно, меня унесли, но Лена-то осталась на церемонии, к ней могли бы подойти. Тем более, что на местное и могла бы помочь. Я всегда, когда не выполняю свои слова по независимой от меня причинам, испытываю чувство досады. Ладно, надо будет сегодня их найти и узнать, как они устроились. Мы подошли к административным корпусам и поднялись по лестнице ко входу в центральный. На стене около дверей висела самая обычная деревянная доска, на которой был большой лист бумаги с написанными крупными буквами фамилиями. Около доски была небольшая толпа, которая отнюдь не поредела с обеда, как я рассчитывал. Мы подошли и без проблем нашли себя в списках. Да и сложно было не найти, потому что они в списке стояли самыми первыми. Сначала была Мэйшунь, затем я, затем Лена. Я с удивлением узнал ее фамилию, Троекурова. Хоть буду знать фамилию моей девушки, а то до этого как-то не где того было. Значит, Елена Александровна Троекурова, звучит. Поискал глазами фамилии Лизы и Ивана. Ага, есть в списке. Но в толпящихся вокруг людях их не было. Ну-с, а теперь за значками студентов, бодро сказал я и, взяв под руку Лену и направляясь к двери в корпус. У тебя какие планы? Жить дома или в гостевом доме при академии? Конечно, здесь, ответила она, мило покраснев. Буду только на выходные домой ездить. Я покивал ее словам. И правильно, здесь с точки личной безопасности куда как лучше, да и я могу присмотреть. Правда, по быстро кинутому перед ответом взгляду, заподозрил, что она не просто хочет жить в академгородке, а хочет со мной делить квартиру. Ну уж нет, я до мозга костей холостяк, можно сказать, что прожженный, привык жить и бытовать один. По крайней мере, пока на такие изменения в своей жизни я как-то не был готов, да и комната маловата, не знаю, может быть, попозже. Пока шли по коридору и стояли в небольшой очереди, подумал, что пора бы нанести визит вежливости к тем двум ублюдкам, заказавшим Лену. Моя внутренняя жаба в ответ на эти мысли оживилась, и, потирая ручки, стала прикидывать и считать, сколько военных трофеев можно с них взять. Так, жаба, цыц, не стоит делить шкуру неубитого медведя, точнее двух, хотя я не планировал их оставлять в живых. Подонки, заказавшие ради наживы подростка, тем более девушку, в моей таблице ценностей были недостойны жизни. Но, посмотрим, как пойдет. Подошла очередь, и мы, расписавшись в большой тетради, без проблем получили свои значки, которые сразу прикололи на одежду. Спросил насчет Лизы и Ивана. Мне отрицательно покачали головой, здесь их до сих пор не было. Я нахмурился. Вообще странно. Я думал, они должны были едва ли не первыми прибежать и уже заселились в гостевые домики. Нас сухо поздравили и выставили вон из комнаты. Мда, бюрократизм как он есть. Я, конечно, ожидал, что поступление в магическую академию не будет как в фильме про мальчика, который выжил, но все-таки ожидал нечто отличное от поступления в вуз в моем мире. Что-то необычное и волшебное. Наивный, наивный. Испытывая я радость от поступления сюда? Да, наверное. В любом случае это будут новые знания и новые возможности для выживания. Новые и полезные знакомства. Вот Лена, судя по выражению ее лица, были полностью счастлива. Она шла, сияя как новенький золотой рубль. Ну и судя по лицам встреченных по дороге сокурсников, те тоже были счастливы. Мы вышли на площадь, и к нам тут же подошел командир отряда наказующих, что сопровождал нас, и мягко напомнил Лене насчет ее обещания вернуться домой. Она посмотрела на меня, и я кивнул утвердительно головой. Обещание надо выполнять, как бы этого ни хотелось. Девушка вздохнула, поцеловала меня в щеку и в сопровождении телохранителей упорхнула к отцу. Я проводил их до ворот в академию, идя на расстоянии, когда они вышли в город, тоже направился на выход, правда, в другую сторону. Не буду откладывать визиты вежливости, но сначала разведка. Адреса, где живут купцы, я знал, но надо было посмотреть, где живут, с кем, какая охрана. Торопиться перед операцией не следовало. Я в своей профессии твердо запомнил: разведка наша все. На некоторые прошлые объекты уходило порой до полугода скрупулезного сбора информации и планирования. Но то были деятели иностранной разведки, мафиозные лидеры и просто взорвавшиеся бизнесмены, которые посчитали, что им все дозволено. У них было все: защищенные особняки со стенами в полметра, отдельными вертолетными площадками и армиями профессиональной охраны. Но все равно, рано или поздно находилась лазейка, и тогда пуля, яд или несчастный случай. Меня редко ограничивали в способах устранения. Тут были два купца, которые посчитали, что ради денег можно забрать чью-то жизнь. Слова о том, что они отпустят девушку после выполнения Александром их требований, были просто смехотворны. Запомните, те, кто занимается киднеппингом, никогда не отпускают своих жертв. Не знаю, на что рассчитывали эти два купца, но исполнители бы Лену не отпустили, и вряд ли купцы были наивными и не знали об этом. Кто может сказать и почти наверняка скажет, что, дескать, нельзя никого убивать даже за большие преступления. Есть же правосудие, есть специальные органы в государстве и, наконец, суд. Чем ты отличаешься от них? Но давайте по совести. Суд даже в самой демократичной демократии, как, впрочем, и наоборот, в самой тоталитарной тоталитарии, иногда отпускал маньяков и убийц из зала суда, полностью оправдывая их. Что уж говорить о средневековом обществе, где зачастую убийство – это средство выживания. И да, если кто-то не помнит, я профессиональный убийца, которому кое-кто перешел дорогу, пытавшись забрать мою жизнь, а я в ответ забрал его и теперь иду за заказчиками. Поэтому мой вердикт по ним был – актировать. Какой смысл искать исполнителей, хотя это тоже лишним не будет, когда мозговой центр был еще жив. За пару кварталов до дома первого купца я зашел в тихий и безлюдный переулок и активировал скрыт. Что мои артефакты могут отслеживаться Белоусовым, мне на настоящий момент было все равно. Что такого-то? Человек гуляет по городу, совершает предобеденный мацион, смотрит на красивые дома. Ничего противозаконного. Конечно, когда пойду на операцию, все артефакты надо будет снять и оставить дома. Более сложно, конечно, привык я к скрыту, но ничего нереального нет. Опять-таки алиби себе обеспечу, если все, как я полагаю, и артефакты передают мое место расположения. Попрыгал на месте. Ничего не гремит, не шумит, чтобы выдать меня в невидимости. Вроде ничего. Глава 25. Я шел по улочке обратно к академии и размышлял. Часа три я ходил-бродил вокруг дома купца. Нормальный такой домик в три этажа и метров 200 квадратных по периметру. Добротной кирпичной кладки красного кирпича. Стоит в 10 метрах от высокой ограды, примыкая к соседнему трехэтажному дому. Крыша остроконечная, двускатная со слуховыми окошками по центру скатов. Ограда кованая, мелко посаженная, высотой в два человеческих роста, и на ней есть работающие охранные артефакты. Так что через ограду лезть такое себе занятие. В узких воротах в ограде стояло аж на 4 активных артефакта. 2 огня и по одному земли и воды. Причем артефакты были запрятаны в воротные столбы, так чтобы увидеть их было невозможно. Их наличие угадывалось по сиянию накопителей магии. Кроме того, у закрытых ворот стояла будочка охраны, в котором было 3 человека охраны. 1 огненный маг и 2, судя по всему, обычных бойцов. Да, неплохо живут купцы. Конечно, магов в столице много, так же, как и артефактов всех мастей на домах побогаче, но все же такое отношение к собственной защите вызывало невольное уважение. Собственно, я еще в прошлой жизни сделал для себя вывод: чем не чище на руку персонаж и чем у него неспокойнее совесть, тем более крепкие бастионы он вокруг себя возводит. Итак, не зная, что за артефакты и как они действуют, лезть через ограду или идти тупо под скрытым через ворота нельзя. Большой риск. Причем, при наличии всего 3 расслабленных охранников, риск летальный. Искать мага-артефактора, установившего систему охраны, возможно, конечно, но долго и откроет мой внезапный интерес к дому купца. Судя по наличию охраны, купец труслив. Как бы ни свалил из города от греха подальше, ищи его потом. Проверять на натуре действия артефактов – это муторно и низко. Во-первых, надо найти лопуха, который перелезет через забор, чтобы посмотреть, как оно будет. Во-вторых, мне совесть не позволяет использовать непричастного человека. Да, да, вы не ослышались. У меня все-таки есть совесть. В-третьих, хватит и во-вторых. Но лазейка к тушке злодея все же была. Даже 2, крыша и улица. С улицей все понятно. Он в конце концов должен выходить из дому по своим купеческим делам. Да, в сопровождении охраны и мага. Но подобраться к нему на расстоянии удара все же реальнее, чем лезть через забор. Крыша. Здесь ключевая фраза: дома примыкают друг к другу. Да, не полностью, между домами есть прогал метров 1,5. Вполне, вполне. Расстояние небольшое, чтобы перепрыгнуть. Конечно, крыши под острым углом процентов 30-40 у обеих домов, но в принципе стоять и взять небольшой разбег можно. Эти подробности я выяснил, побродив по примыкающим улицам и забравшись на крышу примыкающего дома, который, на мою удачу, оказался доходным. Осторожно, стараясь не шуметь, спустился к краю. Постоял, оглядываясь и прислушиваясь. Вернулся на улицу и пошел обратно домой. По идее, проще исполнить купца на улице. Куда как проще, чем проникать в дом. Но дело в том, что я хотел переговорить с ним, прежде чем исполнить приговор. Все-таки червячок сомнений меня грыз по поводу, виновен он или нет. Хоть я и верю отцу Лены, но он тоже сомнительной репутацией мог исказить немного факты. Чуть-чуть, назвав вместо реального заказчика 2 конкурентов. Эта версия оказалась уж слишком фантастичной, чтобы оказаться правдой, но проверить все равно надо было. Задумавшись, я почти дошел до ворот академии, когда внезапно заметил заплаканную Лизу, которая медленно, с опущенной головой, шла в обратном направлении. Интерлюдия. Замок князя Трофимова возле Новопского. 4 дня назад хозяин замка сидел за рабочим столом в своем кабинете и лениво смотрел, как Андрей Валентинович нервно мерит шагами комнату. «Андрей, голубчик, успокойся». Его собеседник посмотрел на него, быстро подошел и сел напротив. Потянулся за вином. «Да я спокоен, Ефим, крайне спокоен». Трофимов усмехнулся. «Да я вижу, как ты спокоен». Андрей Валентинович налил в хрустальный фужер рубинового цвета вина из графина и жадно выпил его. Взял на вилку кусочек ноздрястого сыра с тарелки. «У тебя шикарные виноградники, Ефим». Положил сыр в рот и прожевал. «Шикарные, есть такое. В этом году урожай тоже обещает быть неплохим», — согласился князь. Андрей Валентинович налил себе второй фужер, но пить не стал, покачивая его в руке. «Вот скажи мне, Ефим Борисович, как дошло до того, что я как загнанный волчара должен метаться от поместья к поместью, ища кров у друзей? Брат императора и должен скрываться как крыса». Хозяин замка лишь пожал плечами на риторический вопрос, хотя Андрею Валентиновичу не требовался ответ. Он размышлял, где ошибся, и просчитывал варианты событий. Да, он непозволительно расслабился в последнее время. Посчитал, что все идет как надо. Доверился помощникам. От воспоминаний последних дней поморщился. Стареет он, что ли? Да нет, бред. Маги такого ранга, как он, стареют крайне медленно. Да и его братец руку приложил к его молодости. При мысли о брате он опять пришел в ярость. Ну, надо же, переиграл его на его же поле. Сучера. Андрей Валентинович опрокинул фужер в рот и сразу налил еще. План был хорошим. Не идеальным, нет, но хорошим. И маги-наемники были неплохими. Куплен за астрономические деньги артефакт древних, который может подавлять волю в зоне 50 метров и отключать сознание. И вовремя получили информацию от начальника стражи ворота о проходе отряда наемников из Новоиста. Вот только не сработало ни то, ни другое. Демидов и Белоусов остались нечувствительны к действию артефакта, хотя остальных в таверне он положил бай-бай. На магов-наемников он не должен был подействовать, потому что в этом артефакте можно было внести исключение на объекты подчинения, но магов обезвредил Демидов. Так что все получилось, как получилось. Мало того, как оказалось, братец был прекрасно в курсе его планов и сделал встречный шаг, переловил и заточил большую часть его друзей. Хвала древним, что ему удалось сбежать. Буквально спустя полчаса, как он воспользовался порталом, в его поместье ворвались. Самое паршивое то, что Святослав переговорил с внуком, и теперь юный абсолют для него потерян. Наверное, потерян. Андрей Валентинович не думал, что Святослав прям вот так сразу расскажет пацану про близкое родство. И то, что Демидов поступил в академию как обычный, никому неизвестный граф, говорило в пользу этого, но у Святослава было достаточно способов расположить внука к себе по-другому. Он вздохнул. Можно, конечно, устранить Демидова и сыграть на чистой доске партию сначала, а можно предпринять еще одну попытку. Последнюю. «Ефим, скажи, а твоя дочка поступает в этом году в академию?» Конец интерлюдии. «Не реви», — сказал я Лизе, передавая ей платок. «Упокойся, я помогу». Плачущую девушку я затащил в первую же таверну на территории академии. Загнал в дамскую комнату умыться и привести себя в порядок. Потом заказал чайник с самоваром и несколько небольших пирожных. Женщин всегда можно успокоить сладким. Почти всегда срабатывает. Сработало и на этот раз. Лиза вышла умытая и почти без следов от слез на лице. Я подвинул к ней тарелку с вкусностями и велел выпить чаю и съесть пироженку, а уж потом рассказать мне все. После второго сладкого она начала рассказывать, и когда закончила историю их мытарств, я вполголоса грязно выругался. Мля, ну надо же так вляпаться на ровном месте. По самые уши. После церемонии на царька, не зная, что меня унесли с площади, они с Иваном стали искать Лену, но Лена и след простыл. Затем они пошли по совету пробегавшего мимо студента к Костеляну, просить о поселении до завтра. Костеляна не было, по крайней мере башня была закрыта. Они пошли в главный корпус, дверь была закрыта, а подле нее стояли два императорских гвардейца, которые им сказали, что сегодня, в связи с посещением Академии императорами, административный корпус закрыт. Они пошли в первый попавшийся постоялый двор, ага, в столице, в центре города, без значков студентов. Там им сказали, что за те деньги, что у них есть, могут сдать самую дешевую комнату ровно на час. При этом толстый хозяин постоялого двора так мерзко и масляно ухмылялся, что они пулей вылетели оттуда. Потом к ним подошел по-щегольски одетый парень и спросил, что у них случилось. Выслушав, предложил им ужин и ночлег в хорошей таверне на окраине. Денег, мол, не надо. Он предлагает это из большого уважения к будущим магам и с надеждой на будущую небольшую помощь. И если Лиза, как женщина, чувствовала какой-то подвох, Иван с радостью согласился и ее уговорил. В этом месте я закатил глаза. Дебил, блин. Господи, какой же он дебил. Лиза тоже хороша. Увидев мою реакцию, девушка снова начала плакать. И чтобы ее отвлечь, я заказал еще тарелку пироженок. Где-то минут через 5 и 2 пирожных с кремом она успокоилась настолько, что смогла продолжить рассказ. Так они и оказались на самой окраине города, недалеко от крепостной стены, в районе пустых складов. Да, их заселили во вполне нормальную и чистенькую комнатку при небольшой таверне. Покормили вкусным ужином, за которым их новый знакомый соловьем разливался в историях из своей жизни, постоянно подливая вина в их стаканы. Потом начал осторожно выяснять, кто они и откуда, да из каких они семейств, как прибыли, какие у них планы, а что они умеют в плане магии. Лизе достаточно быстро наскучили эти разговоры, и она, извинившись на усталость, поднялась в комнату и уснула. Ночью, со смехом, принесли мертвецки пьяного и спящего Ивана. Она накрыла его одеялом, закрыла на засов дверь и опять уснула. Ну, а утром к ним постучались и рассказали, что Иван сел играть в карты с тремя весьма уважаемыми людьми. Гладко выбритые весьма уважаемые люди стояли тут же, подтверждая поддакиванием слова молодого человека, демонстрируя прорехи в зубах. Иван проиграл крупную сумму в долг, и эти уважаемые люди, которые вчера отнеслись с пониманием к его состоянию, без сомнения юноша отдаст, когда проспится, сегодня требуют вернуть долг. В доказательство долга есть честь по чести заверенная расписка. Вот она, ознакомьтесь. Подпись Ивана. Подписи трех уважаемых людей. Подпись поверенного от стражи. Долг в 500 золотых рублей. На этом месте рассказа Лиза опять расплакалась. Я повторил уже проверенный алгоритм. Горячий чайк, пироженки. Ну, в общем, обули их не хуже, чем в моем мире. Причем, судя по наглым действиям, эти жулики проделывал такое не первый раз. Естественно, что к Лизе не было никаких претензий, и она могла уйти из комнаты в любой момент. Но вот только Иван и Лиза были из одной небольшой деревеньки. Ее бы просто не поняли родные, и мошенники прекрасно об этом знали. Иван остался в заложниках в таверне, а девушка побежала ко мне за советом. Я побарабанил пальцами по столу, обдумывая ситуацию. С одной стороны, напрашивается известить об этой ситуации кого-нибудь из администрации академии. Но заверенная распиской подпись поверенного от стражи говорит о том, что юридически не подкопаешься. А, следовательно, мы только бестолку время потратим на эти телодвижения. Плюс Ивану упадет на личное дело черная отметка. Поэтому этот вариант отметаем и сделаем по-другому. Лиз, доедай и пойдем неспешно. Куда? Она доверчиво посмотрела на меня. Ну, сначала зайдем ко мне. Глава 26. Капни сюда капелькой крови, инструктировал я Лизу. И замок запомнит тебя. Зачем? Обернулась ко мне девушка, непонимающе хлопая глазами. Потому что я могу немного задержаться в городе, сказал я терпеливо. Вы, что хотите на улице ночевать, если вдруг вам не выдадут комнаты? Или опять попасть в историю? Удовлетворенная моим объяснением, Лиза проколола палец и позволила темно-красной капельке упасть на пластину замка. Артефакт мягко засветился, принимая обновление списка допущенных в мою квартиру. Собственно, я сюда за этим и привел ее, показать, где живу, и настроить на нее замок. Молодец, похвалил я ее. Показал, как закрывать и открывать дверь, затем попросил ее это сделать. Убедившись, что она сможет войти сюда в мое отсутствие, я кивнул и прошел в комнату, взять деньги. Залез в шкаф, на верхнюю полку. Там у меня за пачкой чистой одежды был незатейливый тайник с деньгами и артефактами. Отсчитал 500 золотых, жаба внутри меня жалобно завыла, и положил в кожаную торбу, купленную по дороге сюда. Еще 50, жаба издала предсмертный хрип. Положил в кошель. Так, кошель на пояс, торбу за спину. Одел перстни, сословные мага. Для моих планов точно потребуются. Меч на пояс как показатель статуса. Вроде все. Метательные ножи в обоймах на предплечьях и так были. Пойдем. Повернулся я к Лизе, которая во время моей подготовки стояла молча с широко открытыми глазами. Что, ты хочешь заплатить этим бандитам? Посмотрим по ситуации, спокойно сказал ей я. Но это твои деньги, выдавила она. И большие деньги. Я пожал плечами. Ну, для столицы 500 монет это вовсе не большие деньги. Поверь, это в нашем захолустье это было большой суммой. К тому же беру я их на крайний случай. Если мои уговоры на них не подействуют, то лучше будет отдать долг. Для всех лучше. Я думала, мы пойдем в стражу. Я усмехнулся. Как можно дорасти до таких лет и верить в сказки? Ты подпись поверенного от стражи видела? Видела, но это может быть подделкой. Вряд ли, я покачал головой. Судя по всему, вы не первые, кто попался к ним на удочку, и думаю, что подпись самая что ни на есть настоящая. Другой вопрос, что подпись явно ставил кто-то, кто вообще не был в этом трактире. Но это не играет сейчас никакой роли. Эти жулики уверены, что, пойдя ты в стражу, им ничего не будет, а вот Иван может и пострадать. Понятно, она кивнула. Если понятно, значит пошли. Я закрыл дверь, и мы вышли из дома. Быстрым шагом прошли до центральных ворот. Там я нанял городскую двуколку, чтобы не стаптывать ноги по пути к окраине. К тому же я хотел на нем отправить Лизу и Ивана отправить обратно к академии. Ни к чему им видеть, как я буду решать вопросы с криминалом. Деньги, само собой, я не хотел оставлять в руках мелких жуликов. Меня б моя жаба задушила ночью, холодными, склизкими лапками. Бррррр. Лиза направляла кучера, так адреса она не знала, но хорошо помнила дорогу к трактиру. Кобыла бодро цокала подковами по мостовой. Я с любопытством смотрел по сторонам. В общем, все были при деле минут 20. Господин, немолодой кучер обернулся ко мне, слегка подавшись вперед, чтобы попасть в круг артефакта тишины. Вы уверены, что вам сюда? Уверен, уверен. А что, больно уж район здесь нехороший, Воровской. Тут и стража почти не бывает. Плохое это место. Как есть говорю, плохое. Я хмыкнул. Да ты не переживай, я-то по торговым делам сюда. А вот, я посмотрел на Лизу. А вот госпожу отвезешь туда, где нас взял. 10 минут пождешь, и если я не выйду, то отвезешь. Я протянул ему несколько серебряных монет. Обожду. Что ж не обождать-то хорошего человека? Он деловито спрятал серебро в карман сюртука. Так, Лиза, убедившись, что кучер нас не слышит, я снова повернулся к девушке. Ждешь нас 10 минут, а потом уезжаешь. Если один, только один Иван выйдет, тоже уезжайте. Меня не ждете. Но. Никаких «но». Делай, как я сказал. Настоял я. Возвращаешься в мою квартиру и ждешь там. Если в течение 4 часов я не приду, бежишь и все рассказываешь дежурному офицеру охраны. Его можно найти на центральных воротах. Все поняла? Лиза кивнула. Умничка. Похвалил ее и выскочил из коляски. Интерлюдия. Окраина Тира. Таверна «Горелый бок». Длинный сидел за дальним столом в таверне и наслаждался пивом. Нет, он не напивался, до вечера еще далеко, он именно наслаждался. Пиво здесь шикарное, но не для всех. Да, не для всех. Хозяин покупает бочонок лучшего пива раз в неделю именно для важных гостей, а Длинный считал таковым себя. А, что, помощник Ржавого, некоронованного хозяина района, это вам не просто так плюнуть и растереть. Длинный был сыном прачки с мраморной улицы и вырос на улице. Отца он вообще не знал. Знал только, что он был, иначе как бы он появился на свет. Мать приходила домой только к ночи, и ее едва хватало на то, чтобы приготовить еду на следующее утро, а то и просто падала на кровать и спала до утра, не обращая на свое чадо никакого внимания. Так что Длинный был сам по себе с самого утра и до позднего вечера, сколько себя помнил. Там же он и получил это прозвище, потому что был самым рослым из всей детворы. Сначала бегал по улице со стаей таких же беспризорных пацанов. Когда чуть-чуть подрос и, желая помочь матери, начал воровать на большом рынке. Так, по мелочи. Там уведет яблоко сладка зазевавшегося торгаша. Тут с полки цветастый платок. Тут наведет на богатенького покупателя, швыряющего монеты из кошеля знакомого щипача. Само собой, за отделение ему небольшой доли. Да, несколько раз ловили и били. Больно били. Вон, шрамы до сих пор болят иногда в сырую погоду. Но в целом без мешка добычи он приходил домой редко. Вещи сбывал на другом базаре за мелкие деньги, но все равно все польза в дом. Затем, став постарше, обучился искусству карманных краж на том же рынке и стал вполне успешным шигачом. Шигач, ук, жаргон карманный вор, и значительно поправил дела семьи. Они с матерью переехали с гнилой лачуги во вполне сносный домишко в конце улицы. А потом его заметил Ржавый и, убедившись в надежности и преданности Длинного, сделал своим помощником. Разумеется, одним из многих десятков. Но все равно, теперь он уважаемый человек, в своей среде. Сейчас он отвечал за развод лопухов на деньги. Схемы разводов были простыми и старыми как мир, но всегда находили лохи, с которых можно было вытрясти денежку, иногда и немалую. Быструю оценку, сколько можно вытрясти с лоха, Длинный считал основным своим достоинством. Например, вчера его подручные нашли 2 лопухов, парня и девушку, приехавших поступать в академию, но, к как и многие незнакомые со столицей, не потрудились узнать, сколько стоит номер в постоялом дворе. Теперь парень, задолжавший 500 монет, сидел в клоповнике на втором этаже под охраной шныря, а его зазноба побежала разыскивать деньги. Честно говоря, Длинного мало волновало, достанет она деньги или нет, но лучше бы, конечно, достала, иначе к вечеру он сдаст должника в разыскной приказ и получит честные 300 монет от казны, ведь все честь по чести. Карточный долг, 3 росписи его подручных, роспись долгого, поверенного от стражи. При несостоятельности должника его можно сдать государству, которое либо вытрясет эти деньги с его родных, либо отправит на рудники отрабатывать. Работники на рудниках постоянно нужны из-за высокой смертности. Конечно, придется это козлу Долгову отдать треть честно заработанного, да еще одну треть чиновнику, в приказ, который уже 2 года закрывает глаза на деятельность Длинного и большое количество расписок от него. Но и то хлеб. 100 золотых за 2 дня – это вполне себе неплохой заработок для столицы. Но терять 200 монет не хотелось от слова совсем. Так что, если девка найдет деньги, это будет и проще, и намного выгодней. Длинный выпил еще пиво и облизнул пену с усов. Нет, все-таки хорошее здесь пиво. С глухим стуком открылась дверь таверны, впуская нечастого посетителя, и Длинный с любопытством уставился на вошедшего. Высокий парень, лет 16, одет хорошо. 2 богатых перстня на руках, медный значок студента магической академии на груди, торба за плечами и явно тяжелый кошель на поясе. Длинный мысленно облизнулся. Надо же, лохи сами приходят и приносят деньги. Чудеса, да и только. Студентик о чем-то переговорил с барменом, повернулся и с улыбкой посмотрел на Длинного. Тот же сделал вывод, что поторопился с оценкой. Очень поторопился, потому что в нереально синих глазах пришедшего он увидел лишь холодное презрение, которое, правда, длилось лишь мгновение до того, как парень быстро подошел к его столу и сел напротив. Конец интерлюдии. Горелый бог. ХМ. Странное название для таверны или трактира. Они что, хотят показать, что здесь не умеют готовить, наверное, поэтому в таверне, несмотря на обеденное время, почти никого нет. 2 явно простолюдинов. По одежде, возчики. Лениво хлебают борщ из деревянных тарелок, запивают скверно пахнущим севухой напитком. А, нет, вот еще один за дальним столом в темном и неосвещенном углу. Сидит, пьет пиво из кружки, облизывая усы. Судя по одежде и наглой роже, тот, который мне нужен. Я подошел к бармену и спросил Игоря Беспалова. Именно это имя мне сказала Лиза, когда называла имя главного мошенника, который их сюда заманил. Бармен кивнул в сторону темного угла. Я поблагодарил его и попросил принести квасу за этот столик. Подошел к лениво пьющему пиво парню и сел на скамейку напротив него. Тот неторопливо оставил полупустую кружку на стол, утер рот ладонью и бросил мне. «Че надо, господин хороший? Надо же, какой неучтивый! Так с графом обращаться — это себе дороже. Видел же, что он накинул меня цепким взглядом, как только я вошел. Неспроста он сидит в неосвещенном углу напротив входа. Любой, кто заходит, попадает на свет большого светильника, висящего перед входом, и вошедшего можно детально рассмотреть. Так что он точно увидел сословный перстень, медный значок мага и кошель на поясе. На что, собственно, и был расчет, но, увы, не повелся. По крайней мере, не показывает виду. На вид смазливый парень 20-22 лет с простым, открытым лицом. Опрятно, но просто одетый. Ну, прям рубаха парень, с открытой душой. Лопухи из простолюдинов типа Ивана должны ему доверять на все 100, за что и попадают на деньги. Судя по всему, душа у парня насквозь гнилая и черная. Такие в темной подворотне и ножичком пырнуть готовы за копейку, и молодой возраст тут не играет никакой роли. Улица быстро прогибает и перевоспитывает попавшему на нее. Сам из таких воспитанников, детский дом, та же улица в миниатюре. Ну, что ж, зайдем с другой стороны. Холодно представился. Граф Демидов, ученик 1-го курса магической академии, с кем имею честь. Парень внимательно посмотрел мне в глаза и усмехнулся. Игорь Беспалов, простолюдин. Взял в руку кружку, отпил, облизнулся. И не боязно целому графу приходить в этот район, мой друг попал в неприятную историю, и я здесь, чтобы ее разрешить к взаимному согласию. Проигнорировав вопрос, бросил я. Иван Бойко твой друг? Парень расхохотался. Расскажу друзьям, не поверит, что цельный граф друг простолюдина. Чудеса, да и только. Я холодно продолжал смотреть на него. Ну, что ж, Беспалов, отхохотавшись, сразу стал серьезным. 500 золотых, и мы забудем об этом недоразумении. Вот прям сразу и забудем. Он быстро посмотрел куда-то за мою спину и кивнул. Глава 27. Вот не люблю садиться спиной к помещению, из которого могут внезапно напасть сзади или что-нибудь прилетит. Надо, чтобы твой тыл прикрывала прочная стена, а ты мог контролировать все входы и выходы из помещения. Желательно надо садиться так, чтобы в твоем поле зрения было максимальное количество людей, и при этом ты сам должен не отсвечивать. Меня так учили, вбивали на подкорку, потому что такая ошибка при моей профессии ведет к летальному исходу, как правило, к быстрому летальному исходу. Вот Беспалов сидит правильно, в темном дальнем углу, в поле его зрения весь едальный зал таверны, хорошо освещенный вход и лестница наверх. Я же специально сел максимально неудобно и неправильно. Этим я пытался показать, что эй, я лох, знающий о жизни от слова ничего, разведите меня на деньги, ограбьте меня. Все мое поведение прямо так кричало об этом, но Беспалов не купился на это. В тот момент, когда он кивнул кому-то за моей спиной, я чуть напряг мышцы, готовясь к бою. Совсем чуть-чуть, но он каким-то образом увидел это или почувствовал звериным чутьем и мерзко осклабился. Умный щенок, умный и осторожный, расколол меня, почуял, как говорится на их жаргоне, фуфло. С самого входа расколол и разыграл простенькую сценку, чтобы проверить свои догадки. Дерьмо. Ладно, вариант со спровоцированной жуликами дракой и смертоубийствами откладываем. Их свидание с праотцами в будущем. Не буду же я при стольких свидетелях убивать их, да, и положа руку на сердце, пока ни за что. Вот ежели бы они повелись на мое поведение и попытались бы мне палкой да по маковке, тогда другое дело. Я был бы в своем праве. Тогда я ух. Что ж, будем план Б реализовывать. Я скинул торбу на колени, открыл ее и показал Беспалову золото. Глаза того радостно сверкнули, и он протянул руку к монетам. Не так быстро, я покачал головой, закрыл торбу и поставил ее рядом с собой. Сначала приведите Ивана и расписку мне покажите. Не веришь мне, господин хороший, а я ж к тебе с открытым сердцем. Беспалов усмехнулся и резко свистнул. По лестнице тут же раздался грохот сапог. «Позови шныря и пусть приведет пацана», — обратился он к сообщнику за моей спиной. Тот сразу же снова забухал сапогами по лестнице. «Ба, а тут, похоже, у них малина или бладхата. Недаром бармен столь меланхоличен. Принес мне квас в кувшине, деревянную кружку и совершенно неожиданно блюдо ржаных сухариков. Ща приведут», — заверил меня жулик. «А расписка вот она». Он достал из кармана свернутый в четверо листок, развернул его и показал мне, — но только я протянул руку взять его, тут же убрал.